29 сентября 2030 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Резиденция А-клана Старших. В этот раз хранитель равновесия ждал визита Чероса в совершенно ином настроении, чем при прошлой встрече. От скуки и расслабленности главы клана не осталось и следа. В галактике происходили события, способные самым решительным образом повлиять уже не только на судьбы низших рас, но и на будущее старших. И глава клана хотел получить ответы на все вопросы от своего наиболее осведомленного подчиненного. Черес ждать себя не заставил. Он энергично вплыл в бассейн хранителя, следя, однако, за тем, чтобы его движения не выглядели излишне суетливо. Посетитель на мгновение замер, ожидая приглашения, и тут же его получил. Хранитель тоже не видел смысла в потере времени на лишние ритуальные телодвижения. «Сказал бы, что рад тебя видеть, Черес». По праву старшего первым начал разговор глава клана. «Но подозреваю, новости, которые ты принес, вряд ли меня обрадуют». «Ты прав, хранитель». Черес замер в нескольких метрах от собеседника и развел щупальца в жесте, означавшем нечто вроде «Что я могу поделать?» «И сам бы рад принести хорошие вести, но их нет. Предательство, вскрытое моим расследованием, оказалось куда масштабней, чем я мог представить». «Виновные установлены?» «Не все, хранитель. К сожалению, не все. Но одно имя я знаю точно. Это исследователь Галф. Именно он внес изменения в алгоритм работы системы сбора данных с артефактов блокираторов и исказил сведения, поступившие в центральное хранилище». «У тебя есть необходимые доказательства его вины?» «Их более чем достаточно, хранитель. Исследователь Галф обнаружил мой интерес к его преступным махинациям и уничтожил часть информационного массива, связанную с действиями, вызвавших мой интерес кораблей низших. Увы, его ранг позволил сделать это так, чтобы утраченные данные не подлежали восстановлению. Однако система немедленно зафиксировала столь грубое вмешательство». «Предателя нужно немедленно задержать и подвергнуть допросу». «Вынужден и здесь разочаровать тебя, хранитель. Получив сигнал об уничтожении данных в хранилище, я немедленно воспользовался данными тобой полномочиями и обратился в касту воинов. Вместе с ними я отправился в лабораторию Галфа, но, к сожалению, мы опоздали. Исследователи такого ранга имеют в своем личном распоряжении корабли-разведчики дальнего класса, чем предатель воспользовался. Алгоритм уничтожения информационного массива он активировал уже с борта корабля». «Куда он отправился?» «Я не смог отследить его перемещение. Определенно можно сказать только одно. Сетью стационарных порталов он не пользовался». Хранитель задумался почти на минуту. Черес терпеливо ждал, не рискуя прерывать размышления высокопоставленного собеседника. «Ты сказал, что установлены не все предатели». Наконец прервал паузу хранитель. «Но ведь подозрения или версии у тебя наверняка есть?» «Я говорил о виновных, а не о предателях, хранитель». Аккуратно поправил главу клана Черес. «Следов участия в заговоре других старших, кроме Галфа, мне обнаружить не удалось, хотя я тщательно искал. Ты знаешь мое отношение к советнику Октасу и функционеру Краину. Как ты понимаешь, я их проверил в первую очередь, но быстро убедился, что они к этому делу не причастны». «Тогда кто?» «Низший хранитель. Люди Бейтаны и Флеи. Исследователь Галф вступил с ними в сговор. Возможно, не с руководством государств, а с отдельными особями, наделенными достаточно серьезными полномочиями». «Но зачем? Какую цель он преследовал?» «Галф не хотел, чтобы ты и члены Совета узнали о факте контакта низших с Ордой». «Что ты сказал?» Хранитель дернулся всем телом, разом оказавшись в метре от собеседника. Это грубо нарушало этикет, но в данном случае главу клана такие мелочи уже не интересовали. «Я сейчас все объясню, хранитель!» Стараясь сохранить остатки спокойствия, быстро заговорил Черес. 6 суток назад иммунитет столичных систем окончательно прекратил действовать. Примерно через сутки это было обнаружено низшими, и Альянс предпринял практически одновременные атаки крупными силами на системы Земной Федерации, Флеев и Бейтанов, рассчитывая серии согласованных ударов покончить с очагами сопротивления в своем тылу. По всем расчетам, ни одна из указанных систем не могла избежать захвата, однако отправленные на штурм эскадры Альянса не только не смогли достичь поставленных целей, но и подверглись сокрушительному разгрому, повлекшему гибель почти всех тяжелых кораблей, участвовавших в атаках. «Как это произошло?» — холодно спросил хранитель. «Люди Флеи и Бейтана использовали против кораблей Альянса гравитационные пушки. И что самое неприятное — мионные деструкторы. Самое мощное и редкое оружие Орды, от которого не нашли действенной защиты даже наши предки. Именно ради доставки этих орудий, судя по всему, эскадра подполковника Вершинина и его союзников прорывала блокаду Бейта и Флея. Позже деструкторы каким-то образом были доставлены и в Солнечную систему». «Каким-то образом?» — переспросил глава клана. «Мы что, не в состоянии отслеживать эти перемещения?» «Сначала информацию с артефактов блокираторов кораблей Вершинина фильтровал алгоритм, внедренный в систему сбора данных исследователем Галфом. А потом они просто перестали поступать, по невыясненным пока причинам». «Надеюсь, у тебя закончились плохие новости, советник?» «Боюсь, что нет, хранитель. Сразу после разгрома эскадры Альянса у Солнца, Бейта и Флея мы стали один за другим терять контроль над артефактами-блокираторами кораблей Земной Федерации. Они просто перестают посылать данные в хранилище и отвечать на запросы. Вероятнее всего, в кораблях их уже просто нет. Технологии низших не позволяют избавиться от артефактов наших предков. Но если Галф передал кому-то из людей оборудование из хранилища артефактов...» «Ты проверил эту версию?» «Я попытался», — чуть помедлив произнес Черес. «Но, боюсь, с базой данных хранилища артефактов тоже поработали. Сам факт вмешательства выявить удалось, но восстановить удаленную информацию пока не получается. В принципе, это, наверное, возможно, но там многие тысячи единиц хранения. Что-то передавалось в личные лаборатории исследователей для их научных изысканий, что-то вполне легально изымалось для других целей. В общем, это тупик. По крайней мере, быстро мы следов там не найдем». «Есть версия, как к низшим попало оружие Орды?» «Скорее всего, они прошли через наш портал в системе Тинны. Это окраина серого периметра, внешний рукав. Достоверных данных нет, но косвенные улики сохранились. Возможно, портал предков был модифицирован Ордой для каких-то своих целей, а люди случайно смогли его активировать». «Он еще действует?» «Нет, хранитель. Люди сами уничтожили портал при отступлении». «Значит, деструкторов у них не должно быть много». «Мы не можем знать этого наверняка, хранитель». «Угрозу необходимо уничтожить», — твердо произнес глава клана. «Ты прав, хранитель», — выдержав небольшую паузу, произнес Черес. «Но деструкторы... Многие старшие могут погибнуть, и почти наверняка будут потеряны уникальные корабли предков. Мы уже тысячу лет не несли потерь в боях. Боюсь, такую возможность совет воспримет очень болезненно». «У тебя есть другие предложения?» «К сожалению, нет. Хранитель, но я обобщил все собранные данные и запросил оценку ситуации у центрального вычислителя. Возможно, стоит дождаться его рекомендаций». «Дождаться?» Глава клана не смог скрыть удивление. «Центральный вычислитель любые задачи решает практически мгновенно. Это один из самых эффективных артефактов предков. О каком ожидании ты говоришь?» «Мой запрос обрабатывается уже почти сутки, хранитель. Я тоже никогда не сталкивался ни с чем подобным. Мне сложно понять, что происходит. Исследователи, которых я попросил прокомментировать ситуацию, оказались практически бессильны сказать что-то внятное. Они утверждают, что вычислитель оценил проблему как имеющую высший приоритет, но при этом он испытывает трудности из-за отсутствия в базе знаний пакетов нейронных сетей, адекватных поставленной задаче. В данный момент вычислитель докладывает о переходе на некие адаптивные алгоритмы и предупреждает о возможном снижении точности результата. Сколько еще продлится расчет, никто мне сказать не смог».